Это оказалась девушка в очень коротком полосатом платьице и босиком. Это оказалась Джулиан. «Простите, пожалуйста. Ой, Брэдли, вот здорово! Ты навещал родителей? Как жалко, что меня не было. Ты на метро? Можно я провожу тебя?» Она повернула, и мы пошли рядом. «Я думал, ты на фестивале!» Задыхаясь от еле скрываемого волнения, сказал я. «Не смогла сесть в поезд. То есть можно было, конечно, но я не выношу давки. Это у меня прямо клаустрофобия». «Я тоже». «Фестивали поп-музыки не место для нас, клаустрофобов». Я уже говорил вполне спокойно, а сам думал, она расскажет Арнольду, что встретила меня. «Наверное, я ни разу на них не бывала». «Теперь ты прочтешь мне еще лекцию о вреде наркотиков, да?» «Нет, а ты хотела бы послушать лекцию?» «От тебя ничего не имею против. Но лучше не о наркотиках, а про Гамлета. Брэдли, как по-твоему, Гертруда была в заговоре с Клавдием, когда он убивал короля?» «Нет». «А была у нее с ним связь при жизни мужа?» «Нет». «Почему? Неприлично. И храбрости не хватило бы. Тут нужна большая храбрость». «Клавдий мог ее уговорить. У него сильный характер». «У короля тоже? Мы видим его только глазами Гамлета?» «Нет. Призрак был настоящим призраком». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». «Тогда, значит, король был страшный зануда». «Это другой вопрос. По-моему, некоторые женщины испытывают психологическую потребность изменять мужьям, особенно достигнув определенного возраста». «Возможно». «А как, по-твоему, король и Клавдий вначале симпатизировали друг другу?» «Существует теория, что они были любовниками. Гертруда отравила мужа, потому что он любил Клавдия. Гамлет, естественно, это знал. Ничего удивительного, что он был неврастенником. В тексте много зашифрованных указаний на мужеложство. Колос, пораженный порчей, в соседстве с чистым. Колос — это фаллический образ. В соседстве — эвфемизм для... Ух ты! Где можно об этом прочитать?» «Я шучу. До этого еще не додумались, даже в Оксфорде». Я шагал очень быстро, и Джулиан то и дело подбегала в припрыжку, чтобы не отстать. При этом она умудрялась все время держаться ко мне лицом, выплясывая рядом со мной какой-то замысловатый танец. А я смотрел вниз на ее очень грязные голые ноги, выделывавшие эти скачки, прыжки и антраша. Мы уже почти дошли до того места, где она рвала тогда в сумерки свои любовные письма. И я еще принял ее сначала за мальчика. Я спросил, как поживает мистер Беллинг? «Брэдли, пожалуйста, прости». «Да нет, ты можешь говорить мне все, что хочешь. Но только это все, слава богу, кончено и забыто. И шарик не прилетел к тебе обратно? Не было так, что ты проснулась утром, а он привязан к твоему окну?» «Нет». Ее лицо, обращенное ко мне, все в бегучих солнечных бликах и тенях, казалось очень юным, почти детским, и по-детски сосредоточенно серьезным. Какой чистый, неиспорченный представилась она моему взгляду в ту минуту со своими грязными босыми ногами и со своими заботами о заданной книге. Я почувствовал сожаление, которое было в сущности –